Бренд с пропиской. В 1991 году к нам в Антиген пришел господин Брендсалов и сказал: «Теперь тут все мое». Мы с ним боролись, пытались что-то сделать, но советской власти не стало, и защищать нас было некому. Я тогда молодой был, а Брендсалов более шустрый и опытный. И он даже не акционировал наше предприятие, а просто захватил его. Начал сверху из Москвы, обманул там людей, пообещал золотые горы и кинул всех. Нам он тоже много обещал: машины, водителей, 3 оклада и так далее. Поэтому часть команды осталась. Им действительно все это дали, но через полгода забрали. Я же ушел и занялся организацией собственного производства. Тогда времена, конечно, были благоприятные для старта. Почему сейчас тяжело? Во-первых, все уже прибрано к рукам. Во-вторых, для создания с нуля нужны большие инвестиции. В-третьих, появилось много контролирующих органов. А раньше человек с головой мог из ничего сделать бизнес. Потребностей было больше, чем предложений. Захотел магазин открыть? Пожалуйста. Лицензии получать не надо, милиция не беспокоит. В 1991 году я забрал специалистов своего направления, которых набирал после института, обучал и воспитывал. Арендовал 2 комнаты в соседнем НИИ нефтепродуктов, у которого вообще не было денег, и начал регистрировать фирму. Это был длительный процесс? Несмотря на то, что тогда этот процесс был простым, в день десятки фирм подавали документы, для нас он оказался весьма длительным. Регистрировать нас не хотели. Руководитель Антигена имел хорошие отношения с администрацией города и был категорически против нашего присутствия на рынке. В итоге мы кое-как пробились и начали работать, шаг за шагом. Закупали мебель для офиса, БУ-станки для производства и так далее. Опять же, почва была благоприятная. Государство не чинило бюрократических препятствий тем, кто мог хоть что-то производить, а большинство фабрик ввиду надвигающегося банкротства распродавало свой инвентарь и продукцию за копейки. Тару, флаконы, пластик, оборудование и прочее. И мы практически через месяц начали производить свои диагностические препараты. У вас были старые наработки? Да, мы делали наборы компонентов для лечебных заведений, при помощи которых проводилась диагностика крови на наличие вирусов гепатита и СПИДа. В 1986 году я был первым разработчиком диагностических наборов в СССР, за что, кстати, получил награды от ЦК КПСС, курировавшего проект. Будучи тогда начальником цеха, я выпустил 1600 наборов, успешно выполнил задание партии и приобрел много полезных знакомств в кабинетах правительства. Как раз этими связями я воспользовался потом в бизнесе. Пришел в Минздрав России, напомнил о своих заслугах и попросил помощи. Мне нужен был их бренд, главное управление по производству бактериологических препаратов с припиской «ЗАО «Эколаб». Нас ведь никто не знал, кто такие, где потом искать, а с новым названием мы выглядели очень солидно и респектабельно. Кроме того, Минздрав помог в покупке УАЗика. Тогда ведь все по талонам было, холодильники и машины выдавались только по записи. Этому заводу столько, этому вот столько. В министерстве посмотрели план и перераспределили один автомобиль в нашу пользу. И все на чистом энтузиазме? Нет, я предложил им стать соучредителями компании. Спустя несколько лет эти люди вышли на пенсию, и я опять стал единственным собственником бизнеса. Бывшие компаньоны вывели нас и на госзаказ по всему СНГ. Западные аналоги тоже шли через нас. В 1990-х был серьезный дефицит диагностической продукции. Государственные производства встали, а иностранная продукция стоила в десятки раз дороже. Поэтому продажи шли хорошо. Постепенно стали появляться лицензирующие органы, пили нашу кровь, заставляя оформлять миллионы бумажек на каждую разработку. Но мы все выдержали и даже выкупили арендуемое здание. А потом в Минздрав пришла новая команда. Функции распределения госзаказов у управления БАК-препаратов отобрали и выставили свои условия: 20% отката наличными за распределение в чью-то сторону. У нас забрали все одним махом и отдали другим. В 2001 году случился глобальный кризис компании. Из наших 300 миллионов рублей оборота 150 миллионов ранее приходилось на госзаказ, которого не стало. Более того, у нас открылась глубинная проблема в системе управления бизнесом.